отпускает нас, она беспощадна. Ночь не отпускает, ночь не отпускает, ночь не отпускает нас, она беспощадна. Импульсы города накроют опять. Слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроют опять. От них не убежать. Thank you.